Валентина Петровна. Какого хуя тебе нужно? Да это вас беспокоит участковый Вольнов. Да что ты? Вот мы поймали телефонных хулиганов, которые вам звонят. Что с ними? Каких это пор участковый стал ловить хулиганов? Но нам передали, вот ФСБ передало, да, сказали вот то, что вы... Голос бандитский, я знаю, ёбаная сука! Не, у меня очень приятный голос. Здравствуйте, Валентина Петровна. Вы почему трубки бросаете? Что? Зачем трубку бросили? А как мне выслушивать всю гадость-то? Ну почему гадость? Я вам правильные вещи говорю. Какие правильные-то? Ну, насчет бандитов этих. Они у нас все сидят здесь, за решеткой. Да что? Просят пощады. О, вот и сажай. Они мне вот взятку предлагают. Что, их можно отпустить? Твое дело. Не, ну, вроде вас же они мучили. Вот вы и решайте. Пусть сидят. Сидят? Ну, сколько сидят? По времени. Ну, хотят, столько сидят. Не, они вообще не хотят сидеть. Что? Они не хотят сидеть. Вы сколько им дали? Я сколько дала? Да, сколько вы дали? Миллион. Ну, от 5 до 10 можно. Вот сколько вы дали? Чего? Годов. Вот чем больше, тем лучше. А вот еще, Валентина Петровна, я хотел вас поинтересоваться... Что бы вы хотели, чтобы с ними там делали в тюрьме? Чтоб сидели, работали. Да? На каторге, да. На каторге. А еще вот один вопросик. Сколько раз в день они вам звонили? Очень много. Ну, примерно 10-20. Я не считала. Ну, что же так нервничать, Валентина Петровна? Ну, понятно. Вот еще вопрос. Вы сможете прийти... Нет, не смогу. Бандитов на смешение не вижу. Пошел к тебе, я не Ну, почему же я бандит, Валентина Петровна?